Дэвис был постарше и имел измученный вид человека, разочаровавшегося в жизни. Маккей еще не было 30. При своих 5 футах 7 дюймах были и более строгие времена, он не прошел бы в полицию по росту. Фостер представился. У Маккея было крепкое рукопожатие, смотрел он прямо в глаза. Он был коренаст, но лишний вес, который он таскал, целиком составляли мускулы. И Фостер не сомневался, что этот человек в случае необходимости справился бы с целой толпой. Они расписались за доставку капстика и того повели в камеру. «Кофе?» — шепотом предложил детективам Фостер. «Я собираюсь в гостиницу». — обернулся к напарнику Дэвис. — Не знаю, как ты, а я чертовски измотан. — Двигай, — сказал ему Маккей. — Формальности я улажу. Они прошли в столовую, где Маккей взял в автомате сэндвич с говядиной, после чего Фостер предложил ему пройти в помещение отдела. — Там мы можем попить настоящего кофе. — В этих автоматах сущее пойло. Маккей улыбнулся. Фостер налил ему кофе, и они сели за свободный стол. Хотя было уже поздно. Здесь еще находился народ. Вечерняя смена... Да 2-3 офицера, стремящихся произвести впечатление на начальство. «Что расскажешь?» — спросил Фостер. Ему еще больно было разговаривать, и он, сглотнув, слегка передернулся. Маккей посмотрел на синяки на его шее, потом снова на лицо, но промолчал. Он сделал большой глоток. «Он ведет себя очень осмотрительно, так что не ждите многого от профессионального солиситора. Ты понял?» Маккей слегка картавил, но Фостер не назвал бы этот ходячий танк неотесанной деревенщиной. Маккей был очень коротко пострижен и носил в ухе серьгу-гвоздик. Я наводил справки в одной из благотворительных организаций, неофициально. С мистером Капстиком не очень любит работать, считает его слегка двинутым. Это почему же? — спросил Фостер. — Затягивает сроки, ничего не делает вовремя. Они уже устали ему выговаривать. Фостер поднял брови. — Я полагаю, у тебя имеется собственное мнение, — сказал Маккей. — Мы получили информацию, что кто-то из ваших краев продает документы о предоставлении вида на жительство. Маккей присвистнул. — Это связано с вашими убийствами? — Может быть. Маккей теребил мочку уха с серьгой. «У нас в этом бизнесе задействованы этнические преступные группировки. Китайцы сговариваются с китайцами, косовары берут восточных европейцев, в основном женщин для секс-торговли, мужчин реже. На данный момент установлены личности только афганской девушки, иранца и литовца», — сказал Фостер. Он не назвал Араша Такваи, поскольку не было точно известно, был ли он убит и связан ли с этим расследованием. «Да, интернационал», — заметил Маккей. Это не моя территория, но, мне кажется, я мог бы помочь. Ты, должно быть, хочешь упомянуть Лекса Джордана, а вдруг это всколыхнет воспоминания? — предположил Фостер. Но нам бы не хотелось, чтобы он запаниковал и замолчал, как рыба. Не переживай, я осторожна. Допрос солиситора начался в 11:20 вечера. Слегка взволнованная Харт прибыла чуть позже, как раз ко времени, когда Фостер провел официальное представление и идентификацию голосов на пленке. На мистере Капстике был солидный костюм, и хотя, согласно правилам, галстук конфисковали, он был одет элегантно, вплоть до мелочей. Аристократические манеры слегка не вязались с его невысоким росточком и лицом подростка. На днях в комнате произвели косметический ремонт, уничтожили въевшийся 20-летний запах табака, перекрасили стены, даже стол для проведения допросов был отшлифован и покрыт лаком. Фостер предъявил Капстику несколько писем, каждое в отдельном пластиковом файле. «Вы можете опознать подпись под этим письмом, мистер Капстик?» Капстик взглянул. «Это моя подпись». Фостер пробубнил в микрофон, что письма адресованы мистеру Арашу Такваи, мисс Софии Хабиб, мистеру Зарифу Махмуду и мистеру...